как волна. Море, ласково любя, принимает вновь тебя, убаюкает немножко, приласкает и в пути то волна в раскачке, обнимает, целует, пусть пурга в земном уж кружит, пусть цунами стали крушит, но тебя я берегу. Да во всем тебе скажу, о любви и о пути, о совместном плавании, где в гавани одни. Мысль моя, как полоса, бирюзовости волна, в небесах на глубине, да в срединном и с тобою. Нежно, ласково приобниму, да своей вновь назову. Вновь вскипает море и неги, то вхождение в недра той теплоты, что душа в объединениях, что и трепет без тоски. На верхах и солнце греет, то сердца в полетах страсти, очи мудрости любви, то сердца во сути наших. Ты со мной это бери.